Глава 8. Израэль Сомс. Странно, но того моряка на мостовой уже не было, хотя я и предполагал, что набегу из-за тумана мог попросту его не заметить. Я очень надеялся, что непроницаемая пелена позволит мне оторваться от преследователей и затеряться в плотной хаотичной кингспортской застройке. Чтобы не сбиться с нужного направления, я решил продвигаться вдоль побережья, ориентируясь по глухому, но все же различимому звуку набегающих на берег волн. Иных вариантов не заблудиться не оставалось. Я потерял счет времени и бросил строить предположения относительно того, который сейчас час. Казалось, что прошла вечность с тех пор, как автобус привез меня в Кингспорт, и опустившаяся на землю непроглядная серость не позволяла дневному свету пробиться до людских глаз. Все ощущалось нереальным, будто бы нормальный привычный мир перестал принадлежать самому себе и теперь находился во власти сна. Во власти кошмарного сна безумца. Город жил какой-то странный, собственный, независящий от людей жизнью. Он тек, словно река, и менялся на глазах. Самые разнообразные здания возникали из мрака и пустоты и скоропостижно исчезали за моей спиной, мерцая и переливаясь загадочным блеском таинственных слов с этикетки Лойгор, пульсировали, растворялись и затем полностью рассыпались в пепел и прах. Дома прошлых веков вместе с модернистскими новоделами в беспорядочной неразберихе окрашивались в яркие современные кричащие цвета, после чего тускнели, блекли и вовсе обесцвечивались, теряясь в тумане прошлого и умершего. Я все бежал и бежал. Бежал, не останавливаясь, петляя и путая следы. Все это время я почти не думал о своих преследователях. Я прислушивался к собственным ощущениям. Одна единственная убивающая и всепожирающая мысль не выходила из моей головы, а именно какая-то параноидальная убежденность в том, что посеребрённая туманом действительность кончилась, истончилась до предела. Мне чудилось, что трехмерная реальность превратилась в плоскую, нарисованную на картоне черно-белым грифельным карандашом фантастическую картинку, на обратной стороне которой было что-то еще. Что-то еще. Но что? Тем временем улицы становились все более оживленными и многолюдными. Я сторонился широких перекрестков и площадей и останавливался, чтобы перевести дыхание и глотнуть вина только в темных одиноких переулках и подворотнях. Дважды мне пришлось спросить у первых встречных дорогу до дома Израэля Сомса, того странного старика, который у здания суда предложил мне свою помощь в случае крайней необходимости. Все попадающиеся мне по дороге люди без исключения шарахались от меня в стороны, стараясь избегать встречи лицом к лицу, либо вовсе убегая прочь. Двоих мне пришлось взять в оборот и хорошенько припугнуть, чтобы они, дрожащие от страха рукой, указали мне направление, где проживает мой знакомый. Мне, конечно, показалось, но в обоих случаях местные, услышав имя Израэля Сомса, пугались еще больше. Следуя их указаниям, я пересек ручей Блейка и, не поднимаясь на самый верх Централ-Хилл, обошел холм, оставляя новый конгрегационалистский госпиталь по правую руку. Я искал большой старый полуразрушенный дом в георгианском стиле, но, на мою беду, вся Саммит-стрит была утыкана старинными развалюхами позапрошлых веков. Тут мне вспомнилось, что жилище Сомса должно располагаться строго напротив главных ворот старого Кингспортского кладбища, а этому условию соответствовал только один мрачный особняк с высоко покосившейся мансардой, словом, такой же древний и умирающий, как и сам его обитатель. Глядя на призрачные очертания чернеющего строения с одной стороны и ближайшие ряды могильных камней, освещенных тусклым светом фонаря с другой, мной начали овладевать сомнения. Не лучше ли переждать и затаиться где-то еще? Ведь Израэль Сомс странный. Только мне стоило подумать об этом, как в это же мгновение в одном из окон первого этажа зажегся свет. Спустя еще секунду за спиной на лестнице, по которой только что поднялся я, послышались быстрые шаги нескольких пар ног. Держась в тени, я поспешил к дому. Калитка не поддалась, но слева за углом в ограде зияла дыра, через которую при некотором везении и концентрации я мог бы попасть на внутренний двор. Трава у забора сильно разрослась, скрывая неровности и ямы, поэтому двигаться приходилось еще осторожнее. «Никого! Мы его упустили!» Позади, где-то совсем рядом со мной, раздался голос в тумане. Это заставило меня остановиться и спрятаться за одну из каменных колонн изгороди. «Нет, я уверен, нам указали верное направление. Сукин сын неподалеку, точно тебе говорю. Кажется, я вижу что-то. Там что-то шевелится. Поди глянь. Я останусь, постерегу дорогу». «Он побежал туда!» Вдруг из ниоткуда, громко и уверенно, но в то же время дрябло и устало, прокричал кто-то со стороны дома. «Дьявол, старик, ты напугал меня!» «Здесь никого нет, проваливайте!» — злился хозяин дома. «Мы должны осмотреть все, запротестовал тот, что был ближе всех ко мне. «Заткнись!» — заорал главный. «Уходим! Это Сомс, черт бы его побрал! Вы слышали? Мы уходим, живо!» «Дерьмо!» — тихо выругался кто-то невидимый, кто был в непосредственной близости от меня, и начал удаляться. Сердце все еще бешено колотилось, когда вновь наступила тишина, и я, наконец, осмелился перелезть через забор. «Мистер Моро, идите сюда, не бойтесь. Эти головорезы ко мне не сунутся. Кишка тонка!» Откуда-то со стороны крыльца донесся голос Израиля. В бледном свете из окна, кроме мутных очертаний, ничего нельзя было разобрать. «Спасибо», — сказал я, оказавшись рядом. «А я вас предупреждал», — ответил высокий, сгорбленный старик. «Не ложился, знал, что придете. Пойдемте внутрь». Не дожидаясь ответа, он плавно пополз к двери. Вслед за хозяином я поднялся по грязным, обветшалым ступеням, стараясь обходить валявшийся под ногами белый неопознанный мусор. «Закройте, пожалуйста, дверь», — не оборачиваясь, сказал Сомс. «И заприте на щеколду, на всякий случай», — добавил он. «Маловероятно, но вдруг у Бенни он все же решится отправить сюда своих псов». «Я думал, что меня преследует Рик», — ответил я и запер крепкую тяжелую дверь на засов, дивясь отличной работе механизма. Мы находились в длинном темном узком коридоре, по обеим сторонам которого чернели ряды проемов распахнутых настежь дверей. Где-то в глубине прохода, там за стариком, и я скорее ощущал это, чем видел, должна была располагаться лестница на верхние этажи. Здесь тоже было грязно и пыльно. Воздух спёртый и несвежий. И я подумал, что старик, по-видимому, сильно ослаб, из-за чего бросил заботиться о чистоте и порядке в доме. «Все мы в Кингспорте храним один большой общий секрет». Израиль повернулся ко мне и жестом пригласил пройти в единственную комнату, где горел свет. «Это какой же?» Слабое мерцание трех свечей в старинном подсвечнике на столе рядом с окном освещало часть помещения, по-видимому, зала. «Не обращайте внимания на мои шутки, мистер Моро!» Он постарался выдавить смешок. «Бредни старого маразматика, глупости! Бутлегеры пекутся о своих денежках только и всего. Старая песня! Видать, вы наступили им на больную мозоль!» Мы сели. Странно, но у меня не было ощущения того, что я нахожусь в безопасности, даже под замком. Духота, необычность места, неясные мотивы хозяина взвинчивали нервы. Я почувствовал нестерпимое головокружение и тошноту. А может быть, воображение разыгралось из-за выпитого вина, которое все-таки действовало? Действовало. Все же это было воздействие Лойгора, так как одежда на старике, тот самый плащ, что был на нем при нашей первой встрече, теперь стал казаться мне мантией волшебника, переливающимся во мраке костюмом чародея, шарлатана с городской площади. «Генри, вам плохо!» «Нет, нет, я в норме». Глаза постепенно привыкали к обстановке, некогда богатой, погруженной в забвение комнаты. При очередном приступе тошноты я оперся одной рукой на стол, чтобы не упасть со стула, но боль все же согнула меня пополам. Когда круги перед глазами прошли, и я вновь смог видеть, все еще глядя в пол. «Это же черви!» — воскликнул я, больше от удивления, чем от страха. «Это не мусор, это белые черви! Израиль!» Я взглянул на старика, сидящего в тени поодаль от свечей. «Не пугайтесь, мистер Моро, прошу вас. прошелестел он успокаивающим тоном. «Кладбище через дорогу. Чего же вы ждали? Вся почва в округе испещрена кладбищенскими трупными червями. Я уже бросил с ними бороться. Бесполезно». «Расскажите, что вам известно о Лайгор? Вы должны мне помочь!» Подавляя невыносимые спазмы тошноты и желая поскорее уйти, спросил я. «Я же сказал вам, что не знаю. Я не употребляю алкоголь. Противопоказано», — спокойно ответил Сомс. «Тогда о каких секретах вы упомянули, черт бы вас побрал?» — резко бросил я, инстинктивно взялся за револьвер на поясе, желая выколотить из этой скотины правду. Револьвера не было. Я был безоружен. «Чёрт!» — подумал я, а на полу у самых моих ног, клубками и сгустками, продолжали шевелиться крупные жирные черви. Они были повсюду, и все прибывали и прибывали. Я встал, брезгливо стряхивая с ног липких тварей. «Не нужно вам было приезжать, мистер», — сказал Израиль Сомс и тоже поднялся. «Вы ничего не узнаете и не найдете лабораторию. Придется мне об этом позаботиться», — сказал старик и начал медленно двигаться ко мне. Он не шагал, ведь шаги не могут быть такими ровными и плавными. Он как будто бы тек или летел. В широких полах его одежд скрывались не только ноги, но и черви, которых он, как будто не замечая, давил при приближении. «Стой! Не подходи! Иначе буду стрелять!» — кричал я, опрокидывая стоявший позади стул и пятясь к стене. «Это же всего лишь грёбаный старик, Моро! Мать твою, соберись! Что этот еле ходячий маразматик может тебе сделать?» Схватив со стола канделябр, я выставил его перед собой, и трепещущее пламя свечей наконец-таки выхватило из тьмы фигуру хозяина особняка. «Господи, что с твоим лицом?» В слабом свете по нему скользнул блик, какой обычно возникает на глянцевой поверхности, и только теперь я понял, что на его лице была маска. Изуродованная личина была неживой. Но если накладка столь безобразна, каким же должен быть его истинный образ? «Знаете, мистер Моро», — проговорил кто-то из-под неподвижной гримасы, «я постоянно размышляю над тем, почему в обыкновенных житейских неурядицах все вы постоянно клянете дьявола, а в минуты ужаса, на грани смерти, вдруг вспоминаете о Боге? Зачем? Ведь в этом нет никакого смысла», — произнес он и, не останавливаясь, вытянул руки вперед, кисти которых затерялись в чересчур длинных широких рукавах плаща. «Прощайте, детектив. Ваша смерть не будет напрасной». Вдруг весь балахон на старике пришел в неясное, чуть заметное хаотичное движение, которое с каждым мгновением усиливалось и нарастало, словно под одеждой, в разных местах его тела возникали и тут же лопались и исчезали прыщи и шишки самых невообразимых форм и размеров. Все это продолжалось считанные секунды, и вместе с копошащимися под ногами личинками производило нестерпимый, мерзкий и тошнотворный эффект. Казалось, что Израиль Сомс прямо на моих глазах прибавлял в весе. Его фигура становилась все шире и шире, и в тот самый момент, когда плащ уже должен был распахнуться от разросшейся плоти, из рукавов посыпались черви. Из тех мест, где должны были быть видны руки, на пол хлынул поток немыслимо огромных толстых червей. Существо в мантии находилось уже совсем рядом, поэтому голодные твари быстро настигли меня и облепили ноги, стараясь взобраться по мне еще выше. Некоторых из них, холодных, липких, покрытых слизью, я уже чувствовал под одеждой. С пронзившей тело болью от первого укуса этих паразитов, я очнулся от оцепенения. «Нужно что-то делать. Беги, беги, идиот, иначе тебя сожрут заживо!» Подсвечник, рассекая воздух, полетел в сторону создания, которое когда-то было Израилем Сомсом, и зал накрыла тьма. Считанных секунд мне хватило, чтобы по памяти в два прыжка оказаться у входной двери и убедиться, что совсем недавно так плавно скользящий засов крепко зашел в паз и теперь не поддавался. «Дверь не поддается!» — пульсировало у меня в голове. Не теряя времени, но, шатаясь от приступа безысходности и панического страха, я наугад двинулся в противоположную сторону, к лестнице, надеясь на то, что мерзкий старик не успеет выйти в коридор и загородить мне путь к спасению. Взбежав наверх по ступеням, я со всего маху ударился о незамеченный мной в темноте закрытый люк. Путь на второй этаж тоже был перекрыт. Без особой надежды я еще несколько раз плечом надавил на дверь. Доски скрипели, но по-прежнему были прочны. «Нужно спускаться! Нужно спускаться с лестницы, ублюдок! Давай, давай, Моро!» Превозмогая парализующий ужас от возможной встречи с чудовищем, я с грохотом поспешил вниз и, вновь оказавшись на первом этаже, при резком повороте направо поскользнулся и упал. «Черви!» Пол под моими ногами был услан склизкими червями. Сильно ударившись, все еще лежа на полу, я стонал от боли в ноге, однако этого моего промедления хватило белым трупоедам, чтобы настигнуть и облепить меня с ног до головы. Все мое тело было в движении, повсюду чувствовалось возбужденное, голодное шевеление липких холодных тварей, которые проворно, то тут, то там, начали забираться ко мне под одежду. Я закричал, моля кого-нибудь о помощи, будь то человек или любая другая неведомая науке сила. Но крик тут же оборвался, потонул в забивших мой рот червях. Казалось, что это конец. Я умирал. Разум от творящейся мерзости, чужеродной человеческой природе, покидал меня. Я перестал сопротивляться. Руки ослабли и в бессилии перед невиданным дьявольским созданием упали на пол. Отвратительные существа уже вовсю орудовали своими челюстями под моей одеждой, производя приводящий в ужас характерный звук рвущейся плоти. Наконец, невыносимая боль от повсеместно кровоточащих ран достигла моего сознания, и нечеловеческий вопль вырвался наружу, оглашая дом старика чудовищным ревом. Из последних сил судорожно я попытался скинуть с себя горы, сползшихся на пир червей, но это было невозможно. Мне удалось лишь перекатиться на живот. Вот теперь я понял, это действительно конец. Неожиданно, на краткий миг мне показалось, что я ощущаю чуть заметное, ни на что не похожее послевкусие алоэ гор. Спустя мгновение видение исчезло, однако где-то глубоко внутри начала скапливаться неведомо откуда взявшаяся сила, рождающая безудержную ярость и пульсирующую, просящуюся на волю ненависть. С тем же диким ревом я, спустя еще мгновение, уже с легкостью расшвыривал скопившиеся вокруг сугробы. Шевелящиеся мерзкие клубки брызгами и взрывами разлетались по сторонам. Точно разумные существа, уцелевшие черви, отпрянули, сообразив, что со мной еще не покончено. Поднявшись и продолжая давить мразей, я побежал по проходу, с горечью осознавая, что бегу вглубь дома. «Мне не конец, мне не конец!» — пульсировало в голове. Глаза, ранее слепо блуждавшие в темноте, теперь отлично все различали и вовремя позволили сориентироваться и понять, что я достиг конца коридора, где располагалась одна единственная дверь. Я открыл ее, и в лицо мне ударил порыв холодного ветра, запах плесени и сырой земли. «Подвал!» — подумал я. «Это самоубийство!» Обернувшись, в надежде найти другой выход, комнату или окно, я увидел приближающийся, чуть различимый силуэт существа, скрывавшегося под маской старика. Я услышал звук. Наверное, именно так звучит голос смерти, последнее, что промелькнуло в моем сознании перед тем, как я прыгнул в черный проем подвала.